намеченную в царских инструкциях. Александр предполагал объединение многих народов в один, перемещение людей из Азии в Европу и обратно, чтобы соединены были два великих континента браками и союзами, и чтобы жили они в согласии, дружбе и родстве. Одним из важнейших и последних мероприятий царя в его восточной политике было заключение брачных союзов с представителями местных народов, чтобы смешением крови соединились победители и побежденные. Чем это можно объяснить? Влюбленностью Александра в человечество, желанием побратить Восток с Западом? Источники не дают оснований делать подобные выводы. Его восточная политика была лишь средством достижения мирового господства. Но нас волнуют ее плоды. Армия Александра, пришедшая в Азию, составляла несколько десятков тысяч человек и была этнически разнородной. Пехота эллинов в битвах практически не участвовала, а использовалась в качестве гарнизонов, разбросанных по всей территории Средней Азии. Это важно очень. И важно то, что Александр постоянно получал пополнение из Македонии, Греции, Фракии, которые также исчислялись тысячами. Что же получилось? Вместо переноса счастья из Азии в Грецию, к чему призывал Александр, завоевание македонянами и греками Востока привели к усилению миграции греческого населения в завоеванные районы. Это подтверждено документально. По мнению ряда ученых, часть эллинов растворилась среди жителей некоторых районов и дала жизнь качественно новым этническим группам. Возможна ли такая парадоксальная ситуация? Многие этнографы отвечают утвердительно. Условия полной изоляции, когда лишь на 3-4 месяца в году приоткрывается завеса, скрывающая от мира эти удивленные селения, могли весьма оказаться благоприятными для сохранения физических черт, приобретенных тысячелетиями назад. Но поиск только начинается. Возможно, появятся иные направления исследований, и другие народности или племена получат новые основания считаться потомками воинов Александра Македонского.